скрежеща зубами от ярости, я впился глазами в Джин и медленно произнес: «Ну, вот и все. Вашей игре конец». «Чего тебе?» — начал Марк, но тут Джин схватила его за руку, напряженно поглядывая сквозь москитную сетку на дверь. Мы прислушались к шуму мотора, заполнявшему ночь. Внезапно мотор смолк. Услышав громкие встревоженные голоса, я понял, что это прибыл Оуэнс, и улыбнулся. Джин принялась истошно орать: «Помогите, помогите!» Одним прыжком Марк очутился у меня за спиной и своими железными пальцами сжал мне руки. В ту же секунду я просек их замысел, попытался вырваться, но это оказалось не так-то просто. Прежде чем я успел что-либо сообразить, Оуэнс уже распахнул дверь, зажав в руке служебный револьвер 38-го калибра, а за ним гурьбой ввалилось несколько полицейских. «Я поймал его, шериф!» — воскликнул Марк, прижимая мои руки к бокам. «Чушь собачья!» — огрызнулся я и, изловчившись, пнул кроссовкой ему по голени. «Ах ты, сукин!» — взвыл он, но тут я вырвался из его тисков и, развернувшись, обеими руками, что было силы, толкнул его в грудь. Он отлетел и плюхнулся на кровать рядом с неподвижным телом Сэма. Коснувшись плеча мертвеца, он тотчас отдернул руку, словно обжегся. Но уже в следующую секунду Марк вскочил и подошел к Джин, которая, закрыв лицо руками, сотрясалась от рыданий. «Арестуйте его!» — крикнула она Оуэнсу. «Он убил моего мужа!» «Кто?» — спросил Оуэнс. Она подняла голову, и на мгновение ее глаза встретились с моими. «Стив?» — тихо произнесла Джин, после чего снова принялась рыдать. «Тебе придется здорово попотеть, чтобы доказать эту чушь», — презрительно усмехнулся я. «И все равно ничего не выйдет». «Он вел себя, как бешеный зверь», — подхватил Марк. «Ворвался сюда с ножом в руках и начал орать на Сэма, сказал, что Сэм его унизил. Я попытался отнять у него нож, но тут он сделал неожиданный выпад и...» Джин метнулась ко мне, вскинув сжатые кулачки, и принялась молотить ими меня в грудь, визжа: «Убийца! Подлый убийца!» Следовало отдать ей должное, играла она чертовски здорово. При других обстоятельствах за такую игру ей бы был обеспечен Оскар. Поймав ее за руки, я крепко их стиснул, она вскинула голову и обратила на меня пылающий взор. В этих глазах безошибочно читалась ненависть. Ненависть и что-то еще, чему я никак не мог подобрать название, да и не хотел. «Может, объяснишь, что Сэм делал в моем домике? Это, конечно, чертовски удобно, но...» «Он был сильно пьян. Едва держался на ногах», — быстро заговорил Марк. «Твоя пристань ближе всего. Вот мы здесь и причалили. Я чуть ли не на руках приволок его в домик. Так ему было плохо». Я резко оттолкнул Джин и повернулся к Оуэнсу. «Вас устраивает такое объяснение?» — спросил я. «Возможно». Он колебался, по-прежнему не понимая, что происходит, но явно чуя, что дело близится к развязке, а посему не торопился принимать окончательное решение.